жди моего воображения, и превратились виражи в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая сладость, дороже мой земной покой. Ты от какой обилы стай, и что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Вздрогнул, как от выстрела, мой дом. Стены закачало, когда в окно твоим крылом счастье постучало. Понимал ли дом, что он теперь для меня стал тесен, оставив незакрытой дверь и окон не завесен? Скажи, откуда ты взялась и опоздать не испугалась, моя неведомая страсть, моя нечаянная радость, нарушил мой земной покой. Ты от какой обилы стай, и что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Песка стал как будто ниже, и заменили облака рухнувшую крышу. Ты смотрела, как под крышей той разгорались страсти, сказав, что на беде чужой мы не построим счастье. Да я бы мог, конечно, отпустить тебя, но это не поможет. Чужому горю ты простить, меня мой дом уже не сможет. Расстаться можно и любя, боль рассосется понемногу. Но только обмануть себя мы обмануть не сможем Бога. Скажи, откуда ты взяла? Не знаю.